Идем дальше. Если на одном этапе столкнутся все самые сильные номера от стран, то есть самые сильные спортсмены, то первым все равно станет только кто-то один, а кто-то окажется шестым или восьмым, соответственно, баллов у него будет мало за этот этап. А на другом этапе соберутся потом самые слабые, но все равно кто-то из них окажется первым, как бы плохо он ни катался, и получит высшие баллы. В результате, по сумме баллов за все этапы, он опередит того сильного спортсмена, который неудачно посеялся и стал восьмым или даже четвертым. Сильный спортсмен реально катается в 100 раз лучше того, кто стал первым на слабом этапе, но из-за недостаточной суммы баллов он не попадает в финал турнира. Это несправедливо и неправильно. Поэтому участников надо так распределить, чтобы на каждом этапе были и топовые спортсмены, и послабее. Вот тогда в финал Гран-при попадают действительно самые сильные фигуристы, и все это решают федерация, тренеры и СУ. Понял. То есть они заранее договариваются, кого куда заявляют. Так? Совершенно верно. И за какое время до соревнований это нужно решать? За месяц, за два? «Да ну что вы!» — рассмеялась Волынец. «Это решается уже сейчас, хотя соревнования начнутся только осенью. Брожение в массах уже началось. А еще каким-то образом федерация может влиять на спортсменов? Сколько угодно. Например, деньги. Это очень болезненный вопрос. Наш вид спорта достаточно дорогой. Вы знаете, сколько стоят хорошие коньки? Не знаете. Так вот, комплект хороших ботинок с коньками стоит около 1500 евро. Откуда у подростка такие деньги? Если состоятельные родители, и другой вопрос. Но ведь талантливые фигуристы не все сплошь из состоятельных семей. Членам сборной ботинки с коньками положены бесплатные, их оплачивает федерация. А остальным как быть? Костюмы тоже весьма недешевы. Один костюм стоит от 700 до 1000 евро, а их на сезон нужно не меньше 3-4, на каждую программу, на каждый показательный номер. Так что за год набегает очень прилично. Топ-спортсменам положены деньги на костюмы. Они их получают в федерации и расплачиваются ими в ателье или у частных портних, кто где шьется. Но положены не значит выделены. Вы же понимаете, денег у федерации всегда не хватает на то, чтобы сразу и вовремя выплатить их всем, кому положено. И начинается борьба за деньги. Тут очень важно, как федерация относится либо к самому спортсмену, либо к его тренеру. Ведь на то, чтобы пошить костюм, нужно время. Если портниха не очень загружена, то все равно не меньше 2 недель, а если загружена, то и месяц, и два. И вот что спортсмену делать, если у него через 3 недели соревнования, а федерация ему до сих пор не выделила деньги? Кого она любит, тот денежки давно уже получил и костюмчик пошил, а кого не любит, тот решает вопрос самостоятельно. Как именно? Никого не волнует. То есть, если тебе положены деньги, ты их рано или поздно, конечно, получишь, но иногда это бывает, к сожалению, поздно. Понятно. А еще какие есть варианты? Есть еще очень распространенный и неприятный конфликт талантливых юниоров и лидеров взрослой сборной. Дело в том, что девочки 13-14 лет лучше технически оснащены, чем взрослые спортсменки. «Это как?» — удивился Антон. «С трудом верится. И тем не менее». Взрослые девушки и молодые женщины в силу веса и форм уже не могут так много, как легкие и худенькие девочки-подростки. В прошлом году запретили девочкам до определенного возраста участвовать во взрослых соревнованиях, а раньше это разрешалось. И вот представьте, девочка-юниорка настолько сильная, что на чемпионате России обыгрывает первые и вторые номера взрослой сборной. Стране и федерации от этого ни холодно, ни горячо, потому что участвовать в международных соревнованиях она по правилам не может, в силу возраста. А тем фактом, что она обошла лидеров сборной, она сильно понизила их рейтинг и статус. Спортсмены недовольны, их тренеры тоже, само собой, злятся. И вот в этой ситуации очень опасно, если лидеры сборной катаются у тренера, имеющего хорошие завязки в федерации или в спорткомитете, а тренер талантливого юниора административно слабее. Самое ужасное, что страдать от сведения счетов будут не только спортсменка и ее тренер, но и вся группа, в которой девочка катается. С группой можно сводить счеты при помощи, например, информационного вакуума. То есть не сообщить, что можно получить форму или премию. Всем спортшколам полагаются бесплатно какие-то спортивные вещи. Членам сборной, конечно, полагается намного больше, но и то, что дают школам, тоже довольно существенно. Можно льдом ущемлять. Это самый действенный и самый широко распространенный способ влияния. Вообще у федерации много возможностей изгадить человеку жизнь, начиная с расстановки мест на соревнованиях и заканчивая вообще всей последующей судьбой. Именно поэтому спортсмены часто при выборе тренера ориентируются не столько на тренерский талант, сколько на наличие покровителей федерации. «Даже судьбой?» — не поверил Сташис. «Это в каком же смысле?» «Да в самом прямом. Например, выдача разрешения на выступление за другую страну. Это же страшно доходная штука. Вы не знали?» «Нет», — признался Антон. «В первый раз слышу. Я вам расскажу конкретную историю, но таких историй десятки, если не сотни, и все одинаковые, как под копирку. У меня был много лет назад ученик. Хороший мальчик, парник, остался без партнерши, мыкался на тренировках один, и вдруг ему предложили уехать в другую страну и встать в пару с девочкой, которая искала партнера. Парень пришел в федерацию и попросил его отпустить, а ему ответили: «Никуда ты не поедешь, а если ты уедешь самовольно, мы тебя дисквалифицируем на 2 года». Вы представляете? Что такое для фигуриста 2 года не участвовать в соревнованиях? 2 сезона — это очень много. Ты просто уходишь на дно. А по правилам все верно. Если нет разрешения федерации, то ты должен пропустить 2 сезона. Но почему? Почему не отпустить, если парень все равно не выступает за Россию? У него же нет партнерши. Почему? Да потому. Федерация хочет денег и вымогает их всеми доступными способами. Либо у федерации той страны, которая приглашает спортсмена, либо у родителей девочки, если они богатые и готовы купить партнера своей дочки. Это тоже сплошь и рядом. Либо сам спортсмен может откупиться. А бывает, что и просто откровенно вредничают, демагогию разводят. «Я тебя не отпускаю, и все». Спортсмен возмущается. «Да зачем я вам? Я все равно в России только 4-й, 5-й. Я вам золотые медали не принесу». «Ну и что? Ты наш спортсмен, российский. Зачем мы будем способствовать конкуренции? Мы тебя вырастили, вложили в тебя деньги, а ты теперь выйдешь на лед за другую страну и будешь конкурировать с нашими фигуристами. Нет и нет». И что спортсменам делать? Если они находят деньги или федерация приглашающей страны платит за них, то все в порядке. А если нет, то и нет. Зачем другой стране нужен спортсмен, который вынужден будет пропустить 2 сезона? Да и девочка ждать 2 сезона не будет. Вашему ученику именно так и сказали: «Не пускаю, и все». Да нет, с моим парнем как раз вышло совсем по-дурацки. Федерация готова была его отпустить. Видно, он попал под хорошее настроение того, кто принимал решение. Но этот человек имел тесные дружеские связи с одной дамой из Москомспорта, жадной до темноты в глазах. Видно, он с ней постоянно делился доходами, а может, они еще какие-то дела вместе проворачивали. Одним словом, он ей рассказал, что к нему приходил мой ученик и просил отпустить его. Диалог между ними состоялся весьма примечательный. Их встреча имела место во время соревнований, когда кругом была масса журналистов, и один из них, мой хороший знакомый, все слышал и мне пересказал. Звучало это примерно так. И что нам за него дают? Да ничего, я его так отпускаю, пусть едет. Я думал отдать его так, чтобы не ссориться. Голоса этой страны нам при решении вопросов в ИСУ очень пригодятся. Да ты что, с ума сошел? Да никогда в жизни не нужно этого делать. Это же прецедент. Одного отпустишь просто так, потом ни с кого больше ни копейки взять не сможешь. — Ну ладно, ладно, не кипятись, не пущу я его, раз ты против. Вроде бы шуточный разговор. Трудно себе представить, чтобы взрослые серьезные люди вот так, походя, на пути между трибунами, могли за несколько секунд решить судьбу человека. — Ничего себе! Неужели эта дама из Москомспорта рассчитывала получить большие деньги за вашего ученика? Вы же сами сказали, что он не чемпион, а всего лишь четвертый-пятый. Как знать. Она настолько любила деньги, что не отказывалась даже от крохотных финансовых вливаний. Но, возможно, дело и не в деньгах. А в чем? В данном конкретном случае дело было, пожалуй, наверняка не в деньгах. Просто она не любила меня. А, следовательно, терпеть не могла всех моих учеников и пакостила им всюду, где только можно. «Вы теперь, наверное, спросите, почему она меня не любила?» — усмехнулась Волынец. «Конечно, спрошу. Но грех ведь не спросить, когда такие интересные подробности вдруг открываются. Так за что дама из Москомспорта вас не взлюбила?» К чиновнице из Москомспорта обратилась ее подруга, бывшая одноклассница, живущая в том же сибирском городе, откуда родом была сама дама. Дочь одноклассницы занималась парным катанием, а ее партнер приходился им каким-то родственником, кажется, был троюродным братом самой девочки. Родители юниоров решили, что надо продвигать детей в Москву к самому лучшему тренеру. Лучший, по их представлениям, был как раз тот, кто имел регалии. Волынец не была самым сильным тренером юниоров, но она была чемпионкой, у нее было имя, и они хотели попасть именно в ее группу. Обратились к чиновнице из Москомспорта, та заверила, что все будет в порядке, у нее есть влияние, связи и возможности, и она вопрос решит. Почему-то она была уверена, что Людмиле Волынец пара понравится и проблем никаких не возникнет. Однако результаты просмотра оказались не такими, на которые рассчитывали сибиряки и их родители. Девочка Людмиле Волынец понравилась, тренер сочла ее перспективной, а вот мальчик ей категорически не был нужен, о чем она прямо и сказала родителям. Те пытались уговаривать, но Волынец проявила твердость. Мальчика из пары она взять не готова. Или только девочку, или вообще никого. А ребята не захотели расставаться. Девочка проявила великодушие и сказала, что без своего партнера она в Москве не останется и лучше вернется домой. Родители, разгневанные, заявились в Москомспорт к той чиновнице. И орали, что та их обманула, что никаких возможностей у нее на самом деле нет, что она дутая величина и пустое место, полное фуфло, которое дает пустые обещания и строит из себя не весь что, а сама сволочь и обманщица. В общем, скандал был некрасивый и громкий, и все, естественно, узнали, в чем причина. «Вообще, эта ситуация очень болезненная», — задумчиво говорила Людмила. Было заметно, что воспоминания ее расстроили. Очень часто ведь бывает, что приводят на просмотр пару, а тренеру нужен только кто-то один. Тренер видит сразу, какой спортсмен может вырасти профессионально, а какой нет, не вырастет уже. Но они пришли парой, они пришли вместе. Некоторые берут обоих, прекрасно понимая, что пройдет совсем немного времени, и он пару разобьет и все равно оставит у себя только кого-то одного из них. А как это делается технически? Как можно разбить пару? Ну, есть разные методы. Один из них — плохо готовить к соревнованиям или совсем не готовить. Равнодушно отнестись, пусть уж там сами как-нибудь выплывают. Ребята будут стараться, Но все равно им трудно, и результаты будут плохими, а тренер потом скажет: «Ну, ты, конечно, понимаешь, что в этом составе у тебя ничего не получится. Надо тебе менять партнера или партнершу на более сильного, чтобы добиться какого-то результата». Ничего себе! А еще какие есть варианты? Можно действовать через родителей. Это тоже достаточно эффективно. Приглашают родители того спортсмена, который больше нужен тренеру, и начинают им дуть в уши, что, дескать, понимаете, они, конечно, пришли вместе, но у вас такой чудесный мальчик, у него такие перспективы, а с этой девочкой у него не получается. Я вам найду партнершу более сильную, или она у меня уже есть, но вы там между собой решаете ваши проблемы сами. Но самый травматичный способ, как ни странно, это честный. Сразу после просмотра тренер говорит, что ему нужен мальчик, а девочка не нужна, или наоборот. Если вы готовы расстаться, значит, готовы, а если нет, значит, мне никто из вас не нужен. Как пара вы мне не нужны. Дети страдают, плачут, переживают. Кто-то один должен предать другого и сказать: «Я остаюсь в этой группе, а ты иди куда хочешь». Это очень трудно, особенно если у них хорошие отношения. Бывает, что мальчик ведет себя по-джентльменски и говорит: «Нет, я с ней не расстанусь», и не уходит к новому тренеру. Пара остается у прежнего тренера, но потом он всю жизнь ее этим будет попрекать. Он ради нее отказался, а мог бы согласиться остаться у нового тренера и занимать высокие места, а с тобой у нас ничего не получилось. Или наоборот, девочка остается с мальчиком, не бросает его, и потом попрекает не сложившейся спортивной карьерой и принесенной жертвой. — Вы так откровенно обо всем рассказываете. Не боитесь? — поинтересовался Сташис. — А чего мне бояться? Понимаете, мы уже со многими тренерами и функционерами встречались, но все как один повторяют: «Я надеюсь на вашу сдержанность, мне еще в этой сфере работать». Ну, вы понимаете. Ах, вот вы о чем. А мне осталось в этой сфере работать всего неделю, — усмехнулась Волынец. Меня уже предупредили. Кстати, ваш знакомый Игорь Эдуардович постарался. Очень он меня не любит. Впрочем, как и я его. А ему-то вы чем насолили? Ничем конкретным. Просто у меня репутация испорченная. После того случая, о котором я вам рассказала, после отказа взять пару, присланную на просмотр влиятельным человеком из Москомспорта, обо мне стали говорить: «А она осмелилась пойти против самой Ефимовой. У Ефимовой такие завязки в федерации на самом верху, а эта дура Волынец ухитрилась с ней поссориться». «Так что у меня репутация не только склочницы, но и дуры», — грустно закончила Людмила. «А кто захочет иметь среди коллег склочников и дураков?» «Ефимова из Москомспорта. Ефимова. Вы не знаете, эта дама Ефимова осталась в сфере спорта?» — осторожно спросил он. — Инна Викторовна? — Нет. Она сделала блестящую карьеру, из спортивных функционеров давно ушла. Теперь она где-то не то в Госдуме, не то в Совете Федерации. Там тоже, наверное, нашла, как деньги заработать. — Вот оно как! Так, может быть, Инну Викторовну Ефимову убили вовсе не за ее деятельность в качестве сотрудника аппарата Госдумы и не в поджоге дома на вожделенном участке дела? Может быть, корни этой истории уходят в прошлое намного глубже? Интересно, почему никому в голову не пришло поинтересоваться, чем Ефимова занималась 10-15 лет назад? Выяснили только, что в аппарате Госдумы она трудится уже 5 лет, а до этого занималась примерно теми же вопросами, но на уровне Мосгордумы. Этим и удовлетворились. Но за что Инне Викторовне могли так жестоко отомстить спустя столько лет? Может быть, за то же, за что и Болтенкова застрелили? Надо срочно искать точки соприкосновения тренера и бывшего функционера Москомспорта. На сегодняшний день о Болтенкове собрано огромное количество информации, но нигде и никогда не мелькало имя Инны Ефимовой. Без 10:05 Людмила Волынец попрощалась с Антоном, вышла из его машины и пересела в свой автомобиль, чтобы подъехать к другому зданию комплекса. Сташис задумчиво смотрел ей вслед, потом, не выезжая с парковки, достал телефон и позвонил Каменской. Да, Ромка свалял дурака, обратившись к Киргану. Это понятно, и в этом смысле Антон его, само собой, не одобряет. Но после нескольких дней, проведенных в сборе информации о мире фигурного катания, Антон уже засомневался в безошибочности решения следователя. В таком клубке интриг и конфликтов наверняка водятся самые разные ядовитые змеи, готовые вонзить жало в тренера Болтенкова и ограничивать внимание обвинения только одним Ломзиным как-то неправильно. Каменская сразу согласилась с тем, что хорошо бы встретиться и обменяться информацией, чтобы подвести хотя бы промежуточные итоги. — У нас с вами уже получается лебедь, рак и щука, — заметила она. — Ходим по одному и тому же кругу, обращаемся к одним и тем же людям. Делить нам нечего, а вот работу надо распределять рационально. Так что у меня встречное предложение. Давайте пообщаемся втроем, вы, я и Роман. Антон пообещал привезти Дзюбу и стал записывать адрес, куда ехать и ориентиры. — Нехило вы живете, Анастасия Павловна, — хмыкнул Антон. — Это частные детективы теперь так хорошо зарабатывают. Может, мне снять погоны и переквалифицироваться? — Если бы, — она насмешливо вздохнула, — это дом моего брата. Они с женой младшего ребенка повезли за границу на лечение, а меня попросили пожить со старшим, чтобы он совсем уж безнадзорным не оставался.